Говорю тебе, там уже клетка стоит. И так далее, и тому подобное. И все это вместе производило такой гул, будто гора Масса готовилась к вулканическому извержению. До экзекуции было еще далеко, даже клетку установили еще не вполне, а уже лилась кровь и трещали кости, ибо узенькие улочки, ведшие к пьяцца Монументале, оказались забиты рыбаками, изгнанными с рынка, их кадушками и ишаками, причем некоторые из кадушек не выдержали напора ротозеев, валивших в центр города. И рыбаки, так или иначе, выведенные из равновесия, принялись мужественно и бесцеремонно палками и кулаками оборонять свои добытые у моря клады. В дикой свалке и кутерьме, сопровождавшейся ревом людей и криками ослов, нескольких граждан втоптали в грязь, в помои, покрывавшие мостовую. Среди них оказались 90-летняя старушка, набожная Чезарина Минутола, нашедшая свой конец меж раздавленных осьминогов и морских вшей, устриц, морских звезд и ежей. И тот, кто до сих пор не верил, что дотоле неслыханное дело совершится, убедился в этом, когда около 10 часов утра снова отворились ворота дворца, и из них выехала, влекомая паром взмыленных меринов, настолько перепуганных, что двое возчиков должны были вести их под узцы, вторая клеть на 3 железных колесиках, 2 спереди, 1 сзади, которая медленно и неуклюже катилась вперед. И в этой клете лежал сам Брут, песочного цвета, огромный, высокомерный, и облизывал себе лапы. То была его дорожная клетка, которой его некогда доставили из Венеции. Толпа обмерла, только где-то позади пискнул тонюсенький женский голос, произнеся какое-то жалостливое слово, относившееся, конечно, к тому, кто должен стать жертвой Брута. «Бедненький!» Но Брут приподнял свою огромную гривастую голову, глухим рыком заглушив и этот робкий голосок. В эту или приблизительно в эту минуту Финетта, озабоченная душевным состоянием своего возлюбленного, заглянула в комнату номер 5 и к удовольствию своему обнаружила, что Петр лежит одетым на измятой кровати, лицо у него желтое, а сам он словно окаменел в отчаянии. Мы отмечаем, что все это она обнаружила к великому своему удовлетворению, поскольку опасалась, напротив, застать ее в состоянии деятельного нервического возбуждения, когда совершается разное безрассудство. Подсев к нему, она стала нежно гладить его по волосам. «Пошла прочь», — проворчал Петр. Она не обиделась. «Ухожу, ухожу, дорогой», — поспешила согласиться Финетта. «По себе знаю, что в такие минуты лучше остаться одному. И не терзайся, ведь в конце концов все получилось лучше, чем я ожидала. У Гамбарини не будет времени орать, потому что стоит Бруту один раз шлепнуть лапой, и всему конец. Лучше умереть в лапах льва, чем в руках палача. У всех в Страмбе от этой казни глаза повылезали из орбит. А, по-моему, это глупо. Если бы мне пришлось выбирать между львом и зиранием кожи, я, не поколебавшись, предпочла бы льва. Но пойми это и перестань терзаться». «А я терзаюсь как раз потому, что все понял», — сказал Петр. «И мне стыдно именно за то, что я терзаюсь. Ах, Финетта, герцог прав, когда говорит, что человек бесстыжий подлец и развратная тварь. Я хотел совершить подвиг, чтобы прекратить мучения Джованни, но теперь вижу, что для меня важно было другое. Не сократить его муки, а совершить геройский подвиг —